Но все же люди стараются. Желаете еще что-нибудь узнать, барышня? Я кое о чем осведомлен. И он снова широко улыбнулся, подпрыгнул, оп-ля, и исчез. Пчелка подождала, подождала, но он не появлялся. Она оглядела траву, цветы, кузнечика не было видно. Глава 6. Муха. Полуденный зной утомил маленькую Майю. Она лениво парила над зарослями садового кустарника, пока не облюбовала для себя широкий листок большого каштана. А в тени каштана стояли столики. Должно быть, здесь была устроена пивная под открытым небом. А неподалеку алела черепичная кровля сельского домика. Из трубы домика поднимался прямо к солнцу голубой дымок. Вот теперь-то она непременно встретит человека, ведь это его царство, и должно быть, человеку принадлежит и это раскидистое дерево. И странное деревянное изделие внизу, конечно же, это дело рук человека. Вдруг раздалось жужжание, и рядом с Майей опустилась на лист муха. Она быстро-быстро засеменила по зеленоватым прожилкам, а потом начала порхать с одного конца листа на другой, и тоже очень-очень быстро. Даже казалось, будто она не летает, а подпрыгивает. Но это так только казалось. Наверное, мухе хотелось отыскать самое приятное для себя местечко. А внезапно она взвелась в воздух и зажужжала так мучительно, как будто что-то важное произошло, или как будто ей пришло в голову изменить кое-что в окружающем мире. Но вскоре она вновь опускалась на лист и, как ни в чем не бывало, перепархивала взад и вперед, взад и вперед, и опять замирала на месте. Майя с любопытством оглядывала муху, а затем подлетела поближе и поздоровалась. «Добрый день! Рада приветствовать вас на моем листе. Вы, кажется, муха?» «Естественно. Я очень занята. Надеюсь, вы не собираетесь меня прогонять?» «Нет-нет. Мне приятно познакомиться с вами». «Верю». И вдруг муха попыталась лапками оторвать себе голову. «Ой, не делайте этого. Так надо. Вы ничего в этом не понимаете». Муха вытянула лапки вдоль крылышек и вся выгнулась. «Между прочим, я комнатная муха», — добавила она не без гордости. «Сюда я прилетаю только на лето». «Ах, как интересно!» — обрадовалась Майя. «И, наверное, вы знакомы с человеком?» «Ха, я хорошо знаю людей. Я каждый день на них сажусь». «Странно, вы пчела, не знаете этого?» «Меня зовут Майя», — смущенно присталась пчелка. Она не могла понять, откуда у других насекомых эта уверенность в себе, порою доходящая до наглости. «Красивое имя, но сама вы глупышка». Муха сидела, выставив вперед головку и грудку, а затем наклонилась и прикрыла крылышками лапки. «Все дело в осторожности», — произнесла муха. Но маленькая Майя обиделась. И вдруг, сама не зная, как это у нее получается, она бросилась на муху и ухватила ее за шею. «Я научу вас прилично себя вести с пчелами. Не жальте меня!» — заорала муха. «Не жальте, не жальте! Это ужасно! Ведь это единственное, что вы можете. Уберите, пожалуйста, свой зад подальше, ведь там жало, и отпустите меня. Я сделаю все, что вы пожелаете. Я пошутила. Все знают, что вы, пчелы, самые почитаемые, самые сильные, многочисленные. О, только не убивайте меня, Боже мой, почему никто не понимает шуток?» «Хорошо», — с презрением бросила Майя. «Живите и расскажите мне все, что вы знаете о людях. Сейчас же расскажу, сейчас же. Я давно вам хочу все рассказать, только отпустите меня».